Предсказание в Фатиме. Весной 1981 года был захвачен и угнан во Францию лайнер местной британской авиалинии. Захват был произведен не по политическим мотивам, как обычно бывает, но имел целью вынудить Ватикан раскрыть третье пророчество, сделанное Девой Марией в Фатиме в Португалии. Это пророчество, о котором знали очень немногие, говорит о конце света и было засекречено папским престолом на многие десятилетия. Террорист, религиозный фанатик, явно страдавший от эмоционального расстройства, не добился успеха в своем теологическом шантаже. 13 октября 1917 года в маленькой португальской деревне Фатима 70 тысяч человек были свидетелями одного из самых удивительных чудес, приписываемых Богородице. Солнце сделалось почти бело-желтым, испускало разноцветные лучи света, три раза провернулось вокруг оси, а затем, к ужасу всех собравшихся, стало зигзагами спускаться к земле. «Это конец света!» — вскрикнула одна женщина. «Господи Боже, не дай умереть во грехе!» — взмолилась другая. «Святая Богоматерь, защити нас!» — произнес тихо мужчина, встав на колени. Американский журналист на следующий же день послал свой репортаж из Лиссабона. Но на его родине интересовались совсем другими сенсациями. Поэтому длинная статья сократилась до небольшой заметки, помещенной на 24-й странице под описанием боксерских сражений, нокаутов, удачных ударов и поражений. И лишь в начале 40-х годов чудо Фатимы начало будоражить умы. Фатима вдруг сделалась объектом всеобщего интереса. Люди стали думать о Второй мировой войне как о каре Божьей и о мирном плане, который сама Богоматерь принесла нам с небес и который был отвергнут людьми. Другие пророчества тоже сбылись. Распространение атеизма и коммунизма, избиение малых наций за железным занавесом, приношение в жертву всех свобод и множества человеческих жизней. Что за весть принесла Богоматерь, и что на самом деле произошло? Было ли чудо? 6 апреля 1917 года США вступили в Первую мировую войну. Папа Бенедикт XV умолял великие державы прекратить эту жестокую войну, самоубийство Европы, но его слова были обращены глухим. Наконец, в горьком письме ко всей пастве он призвал своих последователей просить блаженную Богоматерь остановить бессмысленную резню. «Нам больше, чем когда бы то ни было в этот ужасный час, нужно послать прошение к великой Богоматери от ее самых преданных детей, к Марии, матери милосердия, всемогущей в своей милости. Пусть воззовут любящие преданные со всех уголков земли, из величавых храмов и маленьких часовен, из королевских дворцов и усадеб богачей, так же, как и из хижин бедняков, отовсюду, где только находит приют верующая душа, с насыщенных кровью равнин и из-за далеких морей. Пусть донесутся до ее слуха жуткие крики жены матерей, стоны невинных малюток, вздохи каждого щедрого сердца. Может быть, ее нежнейшая и блаженнейшая забота снизойдет на нас, и в нашем встревоженном мире воцарится мир, о котором мы просим. Дети, которым явилась блаженная дева, Франциско и Жасинта Марго, и Лусия Абабора родились в семьях пастухов захолустной деревушки Анжустел в центре Португалии. Весной 1916 года стада из окрестных деревень собрали в одно и отправили пастись на клочки земли Абабора, известном как Кузаделья, у подножья горного утеса Кабеса. Эта цепь обычных событий приводит нас к двум интересным вопросам касательно появления Богоматери. На протяжении периода, который называется «Веком Марии», приблизительно с 1820 по 1933 год, Блаженная Дева являлась довольно часто. Почти всегда визиты случались в тот момент, когда религия забывалась и становилась предметом насмешек, если не прямых нападок, и второе, чаще всего Богоматерь видели в горных районах, маленьких деревушках, где люди большей частью были бедны и безграмотны. И почти всегда ее встречали дети. Люди, которым она открывалась, были просты и невинны, большей частью необразованы. Если же обратиться к глубокому теософскому смыслу и философской сложности всех ее посланий и вспомнить, что почти всегда Богоматерь хотела, чтобы ее весть распространилась повсеместно, то можно лишь удивляться, почему она выбирала Богом забытые деревушки и не являлась людям ученым и могущественным. Может быть, потому что умы созерцавших ее еще не были загрязнены скептическими философиями последних двух столетий, и поэтому они могли передавать ее послания именно так, как она их произносила, безо всякой интеллектуальной интерпретации. Все наши знания и даже успехи в изучении Вселенной всего лишь неполные и часто смутные утверждения о сущности мира. Единственное полное знание — это знание Бога, который сотворил этот мир и чьи тайны мы только начинаем воспринимать. Вероятно, другую причину правильно уловил Джон Делани. Вот что он писал в своей статье «Явление Богоматери». Если сопоставить явление Богоматери с обстоятельствами ее земной жизни вместе с ее блаженным сыном Иисусом, то выбор мест и людей, которым она являлась гораздо позже, станет понятней и значимей. Нужно ли напоминать читателю, что наш Господь родился в хлеву Вифлеема, и что Он воспитывался как сын бедного плотника, и что большая часть Его проповедей была обращена к простым людям? Достаточно лишь поглядеть, кто были те 12, выбранные им для насаждения его церкви, чтобы понять, как точно шла Богоматерь по его следам. Какие бы ни были истинные причины, известно одно, что летним днем 1916 года Лусия и ее маленькие друзья, как обычно, отправились к овцам. Пока стадо паслось на редкой траве, дети играли в салки и прятки. Начался легкий дождь, принесенный бризом от далекого океана на северо-западе. Дети собрали овец в подлеске, а сами бросились к пещере, где всегда скрывались при плохой погоде. После дождя они продолжили играть. «Мы едва начали играть», — писала Лусия много лет спустя, — «когда сильный порыв ветра вдруг встряхнул деревья, и над нами возник свет, белее первого снега. Приблизившись, он приобрел вид молодого человека, прозрачного и сияющего. Он заговорил: «Не бойтесь, я ангел мира, молитесь со мной». Он встал на колени на землю, низко согнулся и три раза сказал: «Господи Боже, я верю, преклоняюсь, надеюсь и люблю Тебя. Я прошу у Тебя извинения за всех тех, кто не верит, не преклоняется, не надеется и не любит Тебя». Затем он поднялся и сказал: «Молитесь так: сердца Иисуса и Марии внимательны к вашей мольбе. Потом ангел исчез. Еще долго дети оставались словно окаменелыми, не ведая, что происходит вокруг. Затем они стали произносить слова той молитвы, которой научил их ангел. Хотя они и раньше были друзьями, но после этого происшествия еще больше сблизились. Мы ощущали божественное присутствие так ясно, писала Лусия, так близко, что не осмеливались говорить даже друг с другом. На следующий день мы все еще чувствовали себя точно так же. И лишь постепенно это ощущение исчезло. Никто из нас не говорил об этом явлении и не договаривался держать его в тайне. Оно само по себе налагало печати на наши уста. Это переживание было настолько лично, что просто произнести хотя бы слово было уже тяжело. Их жизнь протекала в обычном порядке. Каждый день они вставали на рассвете, шли на мессу, а затем, после скудного завтрака, вели овец на пастбище. Однажды, играя в тени фигового дерева, они были поражены голосом, произнесшим: «Что вы делаете?» Это был ангел мира. «Молитесь больше», — сказал он. «В сердцах Иисуса и Марии есть замыслы на ваш счет. Беспрерывно обращайте к ним самые свои истовые молитвы и жертвоприношения». Лусия спросила: «Но как мы можем совершать жертвоприношение?» «Предлагайте все, что у вас есть, в жертву нашему Господу, как возмещение за грехи, которыми Он так сильно обижен, и как мольбу за обращение грешников. Это принесет мир в вашу страну. Я ангел-хранитель Португалии, и больше того, принимайте и несите смиренно все те страдания, какие ниспошлет вам Господь». В свое третье и последнее посещение ангел явился детям с причастной чашей и гостьей. Из гостей в чашу капала кровь. Оставив и то, и другое висящими в воздухе, ангел простерся на земле и три раза повторил молитву об искуплении. «Святейшая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, я глубоко преклоняюсь пред вами и предлагаю вам драгоценнейшее плоть, кровь, душу и божественность Иисуса Христа, ныне сущую во всех храмах мира, как возмещение за кощунство, поругание и безразличие, которыми Он так обижен, и бесконечными заслугами Его святейшего сердца и непорочного сердца Марии я молю вас об обращении бедных грешников». Затем ангел отслужил мессу, поднялся, взял гостью, дал ее Лусии, а чашу с причастием Франциско и Жасинте, говоря: «Возьмите, вкусите плоть и кровь Иисуса Христа, поруганную неблагодарными людьми, искупите их преступления и утешьте нашего Господа». Еще раз он простерся на земле, затем повторил для детей молитву «Святейшая Троица» и исчез. Через несколько дней Франциско спросил у Лусии: «Ангел дал тебе святое причастие, но что он дал Жасинте и мне?» Прежде чем Лусия успела ответить, Жасинта сказала: «Это было святое причастие. Разве ты не видел кровь, стекавшую с гостей?» Франциско ответил: «Я чувствовал, что Бог во мне, но я не знал, как это могло произойти». Затем он простерся на земле и долго лежал так, повторяя снова и снова молитву ангела Блаженной Троицы. 13 мая 1917 года, почти на том же месте, где им явился ангел, через ясное синее небо прошла сияющая вспышка света. Думая, что начинается буря, дети собрали овец, когда вдруг еще более яркая вспышка пригвоздила их к месту. Над маленьким каменным дубом, под которым они играли, материализовался некий образ, и тут они узрели самую прекрасную даму, которую когда-либо видели. Лусия позже писала: «Это была дама, вся в белом, ярче, чем солнце, изливавшая лучи света яснее и сильнее, чем хрустальная чаша, наполненная искристой водой, сквозь которую проникают обжигающие лучи солнца». Дети были испуганы, но дама поманила их рукой и сказала: «Не бойтесь, я не причиню вам зла». Дама появилась в образе девочки лет 16, одетой в длинное белое платье с золотой звездой на самой кайме. Ее нежные тонкие руки, сложенные у груди, держали белые четки с жемчужными бусинами, крест и цепочку. Дети были ослеплены светом, который исходил от дамы. Они стояли, как окаменевшие, пока Лусия не нарушила молчание. — «Откуда ты пришла?» — спросила она. — «Я пришла с небес», — ответила дама. — «А зачем ты спустилась?» — спросила Лусия с невинной простотой ребенка. — «Потому что я хочу, чтобы вы, дети, приходили сюда 13 числа каждого месяца. В октябре я скажу вам, кто я такая и чего от вас хочу». Лусия продолжала настаивать: — «А ты и вправду спустилась из рая? А могу я тоже попасть на небеса?» «Ты там будешь. А Жасинта, она там тоже будет?» «И Жасинта попадет на небо», — ответила дама. «А Франциска?» Дама поглядела на Франциска с материнским укором. «Да», — сказала она. «Франциска тоже попадет на небеса, но ему первому придется произнести много молитв».